Беседа Алёши с детьми задумана очень широко. Он разъясняет детям о положении человечества в 10-м столетии. Тен. Разъясняет детям поминки. Злое злой конец приемлет. Разъясняет дьявола, Иов, пролог. Разъясняет искушение в пустыне. Разъясняет о грядущем социализме, новые люди. Максим Дюкан. Отрицательное? Нет. Положительное? Положительно Россия, христиане. Поминки, стихотворение Шиллера. О книге Иова в окончательной редакции говорит не Алеша, а старец Зосима. Искушение в пустыне становится главной темой легенды о великом инквизиторе. Книга Максима Дюкан «Конвульсии Парижа», посвященная Парижской коммуне, пригодилась писателю для обличения социализма. Первоначально Алеша задуман был таким же философом, как и Иван. Подбираются заметки для описания монастыря и его быта. Материалом для него служит книга инока Парфения и личные впечатления автора от Оптиной пустыни. Он записывает «Старчество, инок Парфений, старчество из Оптиной, приходили бабы на коленях». Зосима носит еще имя Макария. Образ его не окончательно отделился от фигуры странника Макара Долгорукого, подросток. Говорили, Макарий видит по глазам. Были в монастыре и враждебные старцу монахи, но их было немного. Молчали, затаив злобу, хотя важные лица, один постник, другой полуюродивый. Эти два врага Зосимы в романе сливаются в одно лицо Ферапонта. Иван Карамазов появляется в черновых записках под названиями «Ученый», «Ученый брат», «Убийца». Идейная концепция романа уже создана. Настоящий отца-убийца не Смердяков, а безбожник Иван. Автор записывает: «Ученый брат, оказывается, был у старца прежде». В романе мы не находим никаких следов этого первоначального замысла. Возможно, что автор хотел поставить идейных противников, Зосиму и Ивана, в более тесную связь, как он сделал это в «Бесах», встреча Архиерея и Тихона со Ставрогином. Спор в келье старца планируется иначе, чем в окончательном тексте. Иван защищает свой тезис. Есть ли такой закон природы, чтобы любить человечество? Это закон Божий. Закона природы нет такого, ему возражает Миусов, сторонник теории разумного эгоизма. Вот запись этого диалога. Он, убийца, утверждает, что нет закона и что любовь лишь существует из веры в бессмертие. Миусов, я в высшей степени не согласен. Любовь к человечеству лежит в самом человеке, как закон природы. Все молчат. Стараться не для чего, бормочет кто-нибудь. Иван, как определить, где предел? Миусов, предел, когда я врежу человечеству. Иван, да, для чего стесняться? Миусов, да чтоб хоть прожить удобнее. Если не будет любви, то устроится на разуме. Иван, если б все на разуме, ничего б не было. Миусов, в таком случае можно делать что угодно. Иван, да, если нет Бога и бессмертия души, то не может быть и любви к человечеству. Этот любопытный диалог в роман не вошел. Дмитрий Карамазов в черновых записях носит имя Ильинского. По свидетельству Анны Григорьевны, так звали того отца-убийцу, история которого рассказывается в первой главе записок из «Мертвого дома». «Особенно не выходит у меня из памяти один отца-убийца», — пишет автор. Он был из дворян, служил и был у своего 60-летнего отца, чем-то вроде блудного сына. Поведение он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничил его, уговаривал. Но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги. И сын убил его, жаждая наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Весь этот месяц он провел самым развратным образом. Наконец, в его отсутствии полиция нашла тело. Он не сознался, был лишен дворянства, чина и сослан в работу на 20 лет. Все время, как я жил с ним, он был в превосходнейшем, веселейшем расположении духа. Это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем не глупец. Я никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. Разумеется, я не верил этому преступлению, но люди из его города, которые должны были знать все подробности его истории, рассказывали мне все это дело. Факты были до того ясны, что невозможно было не верить. Однако интуиция не обманула писателя. В 7-й главе «Мертвого дома», напечатанной в журнале «Время», через 1,5 года после 1-й главы, автор сообщает, что он получил уведомление из Сибири. Преступник был действительно прав и 10 лет страдал в каторжной работе напрасно. Невинность его обнаружена по суду официально. Настоящие преступники нашлись и сознались, несчастный уже освобожден из острога. И Достоевский заключает: «Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, а загубленной еще с молоду жизни под таким ужасным обвинением». Писатель был потрясен трагической судьбой невинного каторжника, несущего на себе обвинение в отцеубийстве. 16 лет это страшное воспоминание жило в его памяти и определило собою фабулу последнего романа. Взбалмошный и легкомысленный Митя Карамазов поставлен в те же отношения к отцу, у которого подозревались деньги, как и Ильинский. Подобно герою романа, мнимый убийца был здоровым и крепким человеком, жил в небольшом провинциальном городке Тобольске, происходил из дворянской семьи и имел чин подпоручика линейного батальона. Отцу Ильинского 60 лет, Федору Павловичу Карамазову 55. Ильинский был сослан на каторжные работы на 20 лет по высочайшей резолюции. Митя 20 лет рудников понюхает. Столкновение между Дмитрием Карамазовым и отцом в келье старца Зосимы задумано автором в прямой связи с идеей Федора о воскресении предков. Он записывает: «Воскресение предков. Помещик, то есть Федор Павлович, про Ильинского. Этот не только не воскресит, но еще упечет». Ильинский встает. Недостойная комедия. Очевидно, проект Федорова был первоначально одной из тем беседы между гостями старца. Когда появляется Дмитрий, Федор Павлович, указывая на сына соперника, делает шутовской вывод из разговора. В печатной редакции ссылка на неизвестного широкой публике философа была выпущена, но эта важная запись доказывает, что тема отцеубийства была сознательно выбрана Достоевским как антитеза к учению Федорова. В преображенной вселенной плотская любовь превратится в родственную, и сыновья будут возвращать жизнь отцам. В нашем падшем мире плотская страсть ведет к отцеубийству. На следующей странице мы читаем: «Кастет. Компрометирующее слово. Вперед. О убийстве отца. Карл Мор и Франц Мор». В романе эта запись развернута в словах Карамазова отца. «Божественный святейший старец! — вскричал он, указывая на Ивана Федоровича. — Это мой сын, плоть от плоти моя, любимейшая плоть моя, это мой почтительнейший, так сказать, Карл Мор. А вот этот, сейчас вошедший сын Дмитрий Федорович, и против которого вас управы ищу, это ж непочтительнейший Франц Мор, оба из разбойников Шиллера, а я в таком случае уж влиятельный граф фон Мор». Действительно, фабула братьев Карамазовых отдаленно напоминает сюжет драмы Шиллера. Иван, под маской почтительности, скрывающий ненависть к отцу и морально ответственный за его смерть, и Дмитрий, подозреваемый отцом в покушении на его жизнь и подавленный ложным обвинением, занимают в композиции романа места, аналогичные местам братьев-врагов в разбойниках. Драму Шиллера Достоевский видел еще в детстве и на всю жизнь запомнил игру знаменитого актера Мочалова. Образ благородного, но беспутного сына Карла Мора связался в его воображении с пылким и великодушным Дмитрием. Шиллеровский патетический романтизм окрасил с собой образ непочтительного сына. Недаром Дмитрий декламирует гимн к радости немецкого поэта и вдохновляется его космическим чувством жизни. Фигура Федора Павловича отчетливо зарисована в черновых записях. Писатель воспринимает ее не зрительно, а, так сказать, на слуху. Он накопляет длинный ряд слов и словечек, которыми характеризуется этот циник и бесстыдный шут. Перед нами снова факт возникновения персонажа из стихии речи. Для буффонады старика Карамазова подбираются поговорки, каламбуры, анекдотики. Я рыцарь чести, деньги в пакете моему цыпленочку, влюблен, как моська. Я страстный человек, Россия собирается с мыслями, одно высшее государственное лицо. Я говорю, моншер, а тут входит самое высшее государственное лицо. Дидро и Платон. Рече безумец в сердце своем несть бог. Преклонился с муровием свою главу любезно лобызаше. Дмитрий Федорович, впредь не знайте меня, да я готов на дуэль вас вызвать. Ильинский ему: комик, проклинаю. Из этого хаотического словесного материала вырастает личность Карамазова отца. Словечки, придуманные и записанные заранее, краски на палитре художника, распределяя и сочетая их на полотне, он пишет портрет своего героя. Подобно Федору Павловичу, убийца Смердяков тоже возникает из речи. Автор слышит его голос, вникает в его интонации. Он записывает: «Смердяков ударил ножом!» — вскричала она и стала ловиться за нож. Смердяков: «Нет, женщина, я бы стал в повиновении держаться». В романе эти словечки остались неиспользованными. Писателю важен не смысл, а интонация и звук этих выражений. Он упражняется в выговаривании своего героя. Психологический образ Смердякова фиксируется с помощью цитат из Виктора Гюго. Достоевский записывает: «Униженный, надменный, как все фанатики, и душа конспиратора и лакея». Первая цитата взята из романа Гюго «Отверженные», вторая из его драмы «Рюи Блас». Комарович указывает на сходство незаконного сына Смердякова с сыщиком Жавером в «Отверженных». Жавер родился от уличной женщины в каком-то темном углу и за свое незаконное происхождение стал мстить. Кому, чему, это он никогда не мог решить и понять. О Жавере вспоминает Достоевский в одной ненапечатанной статье, предназначенной для дневника писателя 1876 года. Бесцельную мстительность и злобу героя Гюго автор передал своему незаконнорожденному Смердякову. В ноябре 1878 года две книги первой части романа были закончены, и писатель отвез их в Москву в редакцию «Русского вестника». Котков перелистал рукопись и остался доволен. Его соредактор Любимов прочел первую треть и нашел все очень оригинальным. 31 января 1879 года Достоевский выслал третью книгу романа «Сладострастники». «Я эту третью книгу, теперь высылаемую, — писал он Любимову, — далеко не считаю дурною, напротив, удавшуюся». Дружба писателя с Победоносцевым с каждым годом становится все теснее. Видный сановник вводит автора Карамазовых в правительственные круги, и государь поручает ему духовное руководство младшими великими князьями Сергеем и Павлом. Достоевский знакомится с наследником и государыней цесаревной, сближается с великим князем Константином Николаевичем и ведет беседы с его сыновьями, будущим поэтом К.Р., Константином Романовым и Дмитрием. Наследнику Александру Александровичу писатель почтительнейший подносит «Бесов» и «Дневник писателя». В конце 70-х годов он состоит вице-президентом Славянского благотворительного общества, в которое входят славянофилы, представители военного мира и правой журналистики. Прославленный писатель становится постоянным посетителем аристократических салонов. Он бывает у графини Софьи Толстой, Елены Нарышкиной, Анны Комаровской, Юлии Абазы, Софьи Хитрово, Елизаветы Гейден, Анны Философовой. В 1906 году Победоносцев писал Анне Григорьевне: «А в последние годы часто приходил он ко мне по субботам вечером на беседу, и, как теперь помню, как бывало, одушевляясь и бегая по комнате, рассказывал он главы Карамазовых, которых писал тогда». После смерти Достоевского его высокопоставленный друг принял на себя опекунство над детьми покойного. Идеология автора дневника писателя в значительной мере определила собой направление политики царствования Александра III. В 1878 году суд присяжных оправдал террористку Веру Засулич. В правой печати началась жестокая кампания против новых судов. Редактор «Русского вестника», воинствующий националист Катков, писал негодующие статьи. Достоевский был на процессе и разделял возмущение Каткова. У него возникло намерение сатирически изобразить новые суды в «Братьях Карамазовых». Многие подробности процесса Дмитрия заимствованы из судебного разбирательства дела Веры Засулич. В феврале 1879 года Достоевский работает над четвертой книгой романа «Надрывы». Комарович выяснил генеалогию этого представителя старого монашества. В 11 главе «Истории Оптиной пустыни» писатель нашел рассказ об отце Палладии, который жил в хижине, в лесу, и подвергался многим искушениям дьявола. Строгий законник, он твердо знал все правила устава, воздерживался от разговоров и общения с женщинами, говорил: «Не верь, брат, их слезам, между нами и ими вражда до гроба. К монахам, пребывающим в праздности, черти и толпами приходят, а к тем, кто занят рукоделием, только поодиночке являются». Когда посетители спросили однажды отца Палладия, есть ли у него древности, он показал им картину страшного суда и, указав на сатану, сказал: «Вот древнейшая древность у нас, древнее ее не бывает. Еще старые отцы наши называли его древним врагом». Светлое христианство, по мысли Достоевского, есть дар Святого Духа. Поэтому хулитель его, отец Ферапонт, подменяет почитание Духа Святого ересью о Святодухе. Беседа постника с абдорским монашком о Святодухе, который слетает птицу и говорит человеческим языком, взята была автором из жития оптинского старца Леонида. В его время жил в скиту иеромонах Феодосий, умевший предсказывать будущее. Отец Леонид спросил его, как это он делает. Феодосий ответил, что к нему в виде голубя слетает Дух Святой и говорит с ним человеческим языком. Из этих скудных материалов Достоевский создал удивительную по выразительности фигуру одержимого бесами изувера Ферапонта. Старик сильный, высокий, державший себя прямо, несогбенно, с лицом свежим, хоть и худым, но здоровым. Сложение же было атлетического. Глаза его были серые, большие, светящиеся, но чрезвычайно вылупившиеся, что даже поражало. Говорил он с сильным ударением на «о». Одет был в рыжеватый длинный армяк грубого арестантского, по-прежнему наименованию сукна, и подпоясан толстой веревкой. Шея и грудь обнажены. Толстейшего сукна, почти совсем почерневшая рубаха, по месяцам не снимавшаяся, выглядывала из-под армяка. Обут же был в старые, почти развалившиеся башмаки на босу ногу. Этот реалистический портрет, несомненно, списан с натуры. Можно предположить, что автор зарисовал в нем одного из монахов Оптиной пустыни, поразившего его своим народным обликом. В 1879 году Тургенев приезжает в Россию. Учащаяся молодежь устраивает ему триумф. Достоевский встречается с своим старым врагом, и внешне между ними наступает примирение. В марте оба писателя выступают вместе на литературном вечере. Достоевский читает отрывки из «Братьев Карамазовых». Его мастерское чтение имеет огромный успех. Он завален приглашениями и окружен поклонниками и поклонницами. Одно чтение следует за другим. 3 апреля он выступает в Соляном городке. На Пасхе читает главы из «Преступления и наказания». В декабре — рассказ «Мальчик у Христа на елке» и «Легенду о великом инквизиторе». Публичные выступления стоят ему большого напряжения. Он страдает эмфиземой легких, быстро задыхается, с трудом владеет своим глухим, хриповатым голосом. Но Достоевский любит общение с публикой. восторги молодежи и взрывы рукоплесканий. В апреле 1879 года писатель работает над пятой книгой романа «Про и контра». Для главы «Смердяков с гитарой» он набрасывает историю романа Смердякова с дочерью соседки. Следы его остались в следующем пассаже романа. Алеша случайно присутствует при свидании лакея с горничной. «Мужчина, это, кажется, Смердяков», — подумал он, по крайней мере, по голосу, «а дама, это, верно, хозяйки из здешнего домика дочь, которая из Москвы приехала, платье со шлейфом носит и за супом к Марфе Игнатьевне ходит». В черновой тетради догадки Алеши соответствует подробное описание соседок старика Карамазова. Сад Федора Павловича забором отделялся от другого сада соседского. Хозяева домика были безногая старуха, вдова, мещанка и ее дочь. Старуха еще года два тому назад могла ходить, кое-что работала, ходила по людям комиссионеркой, вещи продавала и процент брала, но зарабатывала чем дальше, тем меньше. Когда же у нее отнялись совсем ноги, то приехала к ней ее 22-летняя дочка Мария Николаевна, проживавшая до того в губернском городе на месте в одном богатом доме. Хоть и была она всего только горничной, но держалась как барышня и имела 2-3 недурных платья. Делать она ничего не умела, даже шить. Одну ошибку она сделала в самом начале, а именно как бы не заметила Смердякова по какому-то предрассудку, отдаленному преданию или вообще почему-то считая его внимание не стоящим. И что же? Случилось нечто, чего даже ожидать нельзя было. Марии Николаевне, любившей господ и высшее общество, понравилась именно неподатливость Смердякова, именно его холодноватый тон и совершенное несходство ни с каким человеком из того класса, в котором пребывал Смердяков. Смердякову же очень понравились два ее платья, одно с хвостом и то, что она умеет повернуть этот хвост. Вначале он пришел от хвоста в негодование, но потом очень понравилось. Оба отличали друг в друге высших людей. При всем этом Марья Николаевна не отличалась слишком большой красотой, она была высока ростом и очень худощава, на лице же ее было несколько даже рябинок, правда, лишь несколько, но все же ее портивших. Добрая Марфа Игнатьевна находила ее даже очень хорошенькой. Марья Николаевна долго зазывала Смердякова посетить их и познакомиться, причем выражалась приятно. Посетить их прибежище, то есть убежище, посетить их уголок или гнездышко. Смердяков всегда что-то мычал в ответ, по крайней мере, не бронился. Все-таки она пригласила с какой-то улыбкой и даже развязностью. Смердяков не шел. Но вот, наконец, стала приглашать уже без всякой развязности и прямо с просящим лицом. «Да что это ты не хочешь пожаловать? Время, что ли, нет у тебя?» — заметил, наконец, раз Марфа Игнатьевна, которой было очень про себя приятно видеть знакомство двух молодых людей. Скажи при этом, Марфа Игнатьевна, какую-нибудь неловкость. Намекни она на то, что вот, дескать, вы, молодые люди, и в дальнейшей судьбе волен Бог, и все бы испортило. Ни за что бы и никогда не пошел к соседям Смердяков, и даже говорить бы перестал. Но Бог пронес тучу, и Смердяков пошел в гости. Не на другой день, не на третий, а лишь на четвертый. Конечно, он считал это изящнее. Этот эпизод, содержащий драгоценные черточки, дорисовывающие личность Смердякова, художественно вполне закончен, но автор побоялся, что он внесет замедление в стремительное действие романа, и пожертвовал им. 10 мая Достоевский отсылает в Москву первые 4 главы книги «Про и контра». «Сговор», «Смердяков с гитарою», «Братья знакомятся» и «Бунт». В сопроводительном письме к любимому он пишет: «Эта пятая книга в моем воззрении есть кульминационная точка романа, и она должна быть закончена с особенной тщательностью. Мысль, как вы видите из посланного текста, есть изображение крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени в России среди оторвавшейся от действительности молодежи, а рядом с богохульством и анархизмом опровержение их, которое приготовляется мною теперь в словах умирающего старца Зосимы, одного из лиц романа. В целом глава будет исполнена движение. В том же тексте, который я теперь выслал, я изображаю лишь характер одного из главнейших лиц романа, выражающего свои основные убеждения. Эти убеждения есть именно то, что я признаю синтезом современного русского анархизма – отрицание не Бога, а смысла его создания. Весь социализм вышел и начал с отрицания смысла исторической действительности и шел до программы разрушения и анархизма. Основные анархисты были во многих случаях люди искренне убежденные. Мой герой берет тему, по-моему, неотразимую, бессмыслицу страдания детей и выводит из нее абсурд всей исторической действительности. Не знаю, хорошо ли я выполнил, но знаю, что лицо моего героя в высочайшей степени реальное. Все, что говорится моим героям, основано на действительности. Все анекдоты о детях случились, были напечатаны в газетах, и я могу указать, где, и ничего не выдумано мною. Генерал, затравивший собаками ребенка, и весь факт действительное происшествие, было опубликовано нынешней зимой, кажется, в архиве, и перепечатано во многих газетах. Богохульство же моего героя будет торжественно опровергнуто в следующей, июньской книге, для которой я работаю теперь со страхом, трепетом и благоговением, считаю задачу мою разбитие анархизма гражданским подвигом. Письма Достоевского этого периода, особенно к Любимову и Победоносцеву, исключительны по ценности авторские комментарии к роману. Писатель подробно излагает идеологию создаваемого им произведения. Гениальная пятая книга, заключающая в себе легенду о великом инквизиторе, признается им кульминационной точкой. Поразительно заявление автора о том, что тема его героя неотразима. Страдание детей бессмысленно, а, следовательно, вся историческая действительность абсурдна. Разрушение и анархизм – вполне логический вывод из этого страшного силлогизма. Автор со страхом и трепетом готовит опровержение богохульства. Старец Зосима задуман как антагонист ученого брата Ивана.